Глава 30. Испанец Мигель Сервет умирал уже больше 2 часов и не мог умереть, потому что дров положили слишком мало. Примечание. Мигель Сервет. 1511-1553. Испанский мыслитель, богослов, врач, естествоиспытатель и юрист. Противник догмата о Святой Троице. В области медицины ему принадлежит первое в Европе описание малого круга кровообращения. По указанию Кальвина обвинен в ереси и сожжен на костре. Конец примечания. Сквозь пламя он, стеная, роптал на скупость города Женевы. «Увы мне! Я не могу даже испустить дух на этом костре! 200 дукатов и золотой цепи, отнятых у меня в тюрьме, хватило бы, чтобы купить достаточно дров для сожжения меня, несчастного!» Примечание. Рассказ о последних днях Сервета Вишаватый приводит по утерянным впоследствии источникам. Анжи Вишаватый, 1608-1678, внук Социна, богослов польских братьев. После изгнания социниан из Польши жил в Амстердаме. Конец примечания. А Кальвин, неподвижно сидя на стуле в полумраке своей комнаты, читал Библию, и только его викарий Гийом Форель, у которого от дыма на глаза наворачивались слезы, кричал заживо жарившемуся еретику: «Уверуй в вечного Сына Божия Иисуса Христа!» Примечание. Гийом Форель, 1489-1565, известный французский и швейцарский реформатор, один из первых проповедников реформации в Женеве, в дальнейшем сподвижник Жана Кальвина. Присутствовал при сожжении Сервета, тщетно уговаривая его признать догмат о Святой Троице. Конец примечания. Вот какую судьбу уготовил Мигелю Сервету 20 лет скрывавшемуся во Франции среди папистов реформатор христианства, которому он доверял, с которым вел тайную переписку и к защите которого прибег. Но дух его был силен. Язык еще шевелился в полуобуглившихся губах, а слабый голос возглашал кощунственную истину: «Верую, что Христос есть истинный Сын Божий, истинный, но не вечный». Остался после него шепот, разносившийся по разным странам, и скрипели гусиные перья в Базеле, Тюбингене, Виттенберге, Страсбурге и Кракове, переписывая тайком позаимствованные у друзей тезисы против Троицы. «Швере мэрэй!» — фыркнул герцог, когда у польских студентов в Тюбингене нашли запрещенные сочинения. Фанатизм. Университет дрожал и пытался замести дело под ковер. Имя Сервета не произносилось вслух. И даже Петр Ганезий, который после возвращения из Падуи распространял свое новое открытие среди общин Польши и Литвы, старался не упоминать учителя публично. Примечание. Петр Ганезий. Петр из Ганензе. Между 1525 и 1530 родился, умер в 1573. Богослов, писатель, поборник радикальной реформации в Великом княжестве Литовском. Антитринитарий, полемизировал с Симоном Будным. Взгляды Ганезия были подвергнуты критике Кальвином. Отвергал схоластическую традицию, признавая авторитетами лишь Святое Писание и человеческий разум. Выступал против частной собственности, социального неравенства, светской власти, войн и смертной казни. Конец примечания. Правда, сочинение Ганезия по достоинству оценил Меланхтон, Читал я книгу Литвина, который пытался вызвать из ада Сервета. Примечание. Филипп Меланхтон, 1497-1560. Немецкий реформатор, богослов, гуманист и педагог, сподвижник и преемник Лютера. Систематизировал лютеранское богословие, хотя его воззрения несколько расходились с ортодоксальным лютеранством. Выступал за казни еретиков и, в частности, одобрил сожжение Сервета. Вероятно, речь идет о трактате «Ганезия», который Меланхтон получил в феврале 1556 года. Цитируемое письмо было написано в июле того же года. Конец примечания. В Трансильвании и Моравии Яков Палеолог писал труд своей жизни, уже явно защищая испанца, «Contra Calvinum pro Servetto». Но сундук с его рукописями попал в руки Святой Инквизиции, когда его арестовали и привезли в Рим на мученическую смерть. Примечание. Яков Палеолог, 1520-1585. Грек с острова Хиос, утверждавший, что состоит в родстве с византийской императорской династией. В юности монах-доминиканец, в дальнейшем сторонник учения антитринитариев. Преследуемый инквизицией странствовал по всей Европе, в частности, провел несколько лет в Польше, где примкнул к польским братьям. Боролся с крайними взглядами, запрет частной собственности, воинской и государственной службы. Обезглавлен в Риме. Конец примечания. Рассказывая, воссоздаешь людей и события из мелких деталей, дошедших до наших дней. Было бы не слишком честно утверждать, высоким был Иероним Суркант или низким, темным или светловолосым, коль скоро об этом не осталось никаких упоминаний, так же, как не сохранились и даты его рождения и смерти. В одном можно не сомневаться. Рим он считал логовом Антихриста, искача в лосиновом колете, по дороге вдоль Иссы с тоской глядел на народ, не способный принять истинную веру. Примечание: колет — короткая, приталенная мужская куртка, без рукавов, обычно из светлой кожи. Колеты были распространены в XVI-XVII веках. Конец примечания. Такое у них и христианство. Под стать папистским суевериям. После набожного пения в костеле женщины бежали приносить жертву ужам, иначе сила покинет их мужчин, и они не смогут исполнять свои супружеские обязанности. Вместо священного писания какие-то сказки о боге ветра и боге воды, которые сотрясают землю, перебрасываясь ею словно тарелкой. Или эти языческие обряды, когда загонщики идут на зверя, или все еще продолжающиеся тайные сборища в Дубравах. Должно быть, он был пытлив, стремился постичь суть всякой вещи и искал общество себе подобных. Эти поиски привели его в Кейданы. Вероятно, там он много учился, чтобы чувствовать себя на равных в диспутах при свечах, где оружием были цитаты из Писания. Нет, сударь, диалектика ваша лукава и более софистскую именоваться достойна, ибо место сие по-гебрайски иначе толкуется. Что же вы, пан, брат, творите? Или по-гречески и латынски? Неясно сказано, что так и так толковать должно. Во времена оны троичники, верные ученики Кальвина, и двоебожники, и даже те, кто вслед за Симоном Будным отказывался почитать Христа, не притесняли друг друга. Примечание. Троичники — сторонники учения о Святой Троице. Двоебожники — дитеисты, не признававшие божественную природу Святого Духа. Конец примечания. Их взаимную ненависть смягчало влияние князя Радзивилла, который, будучи приверженцем Женевской церкви, не возбранял вести богословские диспуты и даже склонялся к новшествам. При его дворе нашли пристанище несколько бежавших из Польши ариан, и никто не причинял им зла, хоть им и приходилось проявлять некоторую осмотрительность. Погружался ли Иероним Суркант в воду, то есть крестился ли он в зрелом возрасте, как предписывали братья, считавшие крещение детей недействительным, неизвестно. Во всяком случае, троечником он быть перестал, а муки, которые претерпел Сервет без малого за 100 лет до него, были все еще живы в его памяти. То, что трехглавый Цербер, поставленный по дьявольскому наущению на место единого Бога, есть чудовище, притящее разуму, он принимал как откровение. Ему была понятна важность утверждения, перевернувшего вверх дном весь прежний порядок. Бог един и едино Писание, ясное, не требующее толкователей его тайн. Кто читает его сам, узнает, как жить, и возвращается ко временам апостольским, сквозь века, пытавшиеся затемнить схоластикой простые слова Христа и пророков. Кальвин остановился на полпути, убив Сервета из страха перед истиной. Кто не уничтожит Цербера, тот не сумеет полностью освободиться от бормотания, индульгенций, месс за души усопших, молений о заступничестве святых и тому подобного колдовства. Судя по имеющимся скудным данным, в споре, который много десятков лет разделял братьев, Суркант склонялся к наследию Петра Ганезия. Это значит, что, полагая надежду спасения души в Иисусе Христе, «аз есмь аки пес смердящий пред лицом Господа моего Бога», разобрали надпись на одной из его книг. Он утверждал, что Христос не был единосущен по божеству Отцу, что Логос, незримое, бессмертное слово, притворился в тело в лоне Девы, и уже от Логоса ведет начало Христос. С трепетом, благодарностью и отрадой переживал он человеческую природу Иисуса, но не так, как нонадоранты, которые не видели разницы между ним и Иеремией или Исаией, и на Ветхий Завет ссылались чаще, чем на Новый. Примечание. Нонадоранты. Крайнее течение ариан, отвергавшее новозаветное откровение и поклонение Христу. Конец примечания. Однако, как быть с трудом Ганезия «De primatu ecclesia Christiana», которым Иероним Суркант, вероятно, изучал, и с трудами его последователей? Примечание. «О примате христианской церкви», латынь, конец примечания. Предок Томаша не мог пренебречь их аргументами в другой, практической сфере, а аргументы эти долго отзывались эхом на синодах Литвы, ибо твердо опирались на Евангелие. Разве не сказано «бьющему тя в ланиту подашь и другую»? И от взимающего Тиризу и срачицу не возбрани. Разве не сказано? Остави мертвое погребсти своя мертвецы, ты же, Шет, возвещай Царствие Божие. Разве не сказано? Слышавый же, и несотворивый подобен есть человеку, создавшему храмину на земли без основания. К ней же припаде река и абия подеся, и бысть разрушение храмины, тое велие. Иудеи и еллины, рабы и господа должны быть равны, ибо все они братья. Христианин не проливает кровь, отстегивает меч, дарует свободу крепостным, продает имение свое и раздает нищим. Только так он становится достойным спасения, и только этим отличается от нечестивых, чьи дела противоречат словам. В период, о котором речь, синоды Литвы уже отвергли эти суровые требования, что привело к досадным пререканиям с польскими братьями. Вероятно, Суркант отражал их аргументы, ссылаясь на Ветхий Завет и примеры из опыта. Освободить крепостных? Воистину страшны были кабала и нищета, в которых они жили. Но ведь свобода привела бы их к язычеству, варварству и разбою. Когда при жмутском старости Рекуте такая попытка была предпринята, они разбежались по лесам и оттуда совершали набеги, грабя и убивая. Впрочем, далеко ходить не надо. Взять хотя бы крестьянский бунт с воскрешением старых богов, от которого пострадали и паны из долины Иссы, отстегнуть меч? Плохое время выбрали сторонники Ганезия, чтобы убеждать в этом. На востоке, за Днепром, не утихала война с Иваном Грозным. Они проиграли голосование на синодах и уже не оправились от этого удара. А вот Карл Густав обнажил меч и создал империю всех протестантов. Никто не знает, какие сомнения, какие минуты выбора переживал Иероним Суркант. Его князь разворачивал перед своими сподвижниками захватывающую картину. Точно так же, как королю поляков, литвины могли подчиняться королю шведов и с его помощью отвоевывать у папистов земли и души. Они несли бы свет и дальше, на восток и на юг, до самой Украины, всюду, где народ одурманивали темные попы, лопотавшие о святой Византии, но уже не знавшие греческого. Впрочем, другого выхода не было. Засилье и иезуитов, их ловкие методы прельщения умов, их театры и школы с каждым годом переманивали все больше верующих. Студенческий сброд в Вильне осквернял храмы, нападал на похоронные процессии. Еще немного, и от реформы в Литве ничего не останется. Служа вере и исполняя свое призвание защитника веры, князь ставил все на последнюю карту. А далекой целью была корона. И как знать, может быть, шведские, литовские и польские войска у ворот Москвы? Есть все основания полагать, что Иеронимом Суркантом двигала не только лояльность князю, но и презрение к крикливой шляхетской массе, которую ксензы подстрекали к священной войне с еретиками. Нерассуждающая здраво, никогда не заглядывающая в священное писание стихия, слепые инстинкты, верный до конца. А испытания были страшные, колебания самых, казалось бы, преданных после первых же неудач, братоубийственная война, страна, разоренная армиями, грабительская беспечность союзников. Князь умер, когда паписты врывались в крепость, последнюю. Нужно было подвести итог краха, когда каждый человек повторяет за Христом: «Господи, для чего ты меня оставил?» А воля и гордость обращаются в ничто. Будем надеяться, что Писание было ему опорой, и, возможно, память о мученике антитринитариев, чью голову обвивал пропитанный серый пучок соломы, тело приковывало к столбу, цепь, а привязанная к ноге книга ждала первых языков пламени. Подробное описание кончины Сервета сохранилось только благодаря единоверцам Иеронима Сурканта из общин Польши и Литвы. Это они копировали утерянный в других местах манускрипт «История де Сервето et Eius Morte», написанный Петром Гиперфрагмусом Гандавусом. Примечание. История Сервета и его смерти. Латынь. Конец примечания. Нет, изгнание не могло сравниться с телесными муками. Но Суркант изведал муки души, был заклеймен как предатель и, взвешивая свои дела, никогда не знал, наверное, поступил ли правильно. Раздираемый между долгом перед королем, речью Посполитой и князем, который не осуждал его за богословские расхождения, между отвращением к папистам и неприязнью к захватчикам, которым он должен был желать успеха. Еретик для католиков, едва терпимый отщепенец для протестантов, воистину. Он мог повторять только «Аз есмь аки пес смердящий пред лицем Господа Бога моего». Случай позволил узнать, что последний потомок Иеронима, лейтенант Иоганн фон Суркант, студент теологии, погиб в 1915 году в Вагезах. Если он лежит на восточном склоне, где густые ряды крестов, издали их можно принять за виноградники, спускаются в долину Рейна, то траву на его могиле колышут сухие ветры со стороны родной Литвы.